Глава 10. Зеленая атака и дети Красной Луны. Поэтому уже 9 лет никто не ходит по верхней дороге. Чарли свернул самокрутку и поднес к глазам бинокль. На Валдае такие вещи происходили слишком часто. Там никто не хочет селиться, хотя для скота места отличные. Здесь тоже жили ковбои. Он передал Артуру бинокль. Коваль настроил оптику и замер. Сначала ничего не происходило, лес как лес. Затем он опустил взгляд чуть ниже и убедился, что зрение его не обмануло. Ветра не было, но трава шевелилась. Совсем недавно на месте чащобы расстилалось вспаханное поле. На краю опушки, там, где дикая зелень вгрызалась в оставшиеся от стоянки авиационные плиты, еще клонились от ветра недозревшие ржаные колосья и прослеживались отчетливые следы вспаханных борозд. Но дальше, метрах в 10 от пятна бетонки, раздвигая культурные побеги, непроходимым колтуном поднимались колючие заросли. Лес шел в атаку на поле. Именно такое шекспировское сравнение пришло Артуру в голову. И наступление тянулось не годами, что было бы нормальным. Оно происходило прямо на глазах. Словно от ветерка чуть шевельнулись кусты боярышника. В другом месте тень от осины стала капельку длиннее. На другом конце стоянки ярко-зеленое покрывало травы чуть пригнулось. По нему прокатилась слабая волна, будто пробежали сотни полевок. И снова все замерло. Но травка стала заметно гуще и оказалась ближе к дороге. Совсем капельку, возможно, на 5 сантиметров. Если не смотреть внимательно, можно и не заметить. Было в этой тихой атаке что-то непередаваемо жуткое. Артур не представлял себе, как он теперь босиком сможет пройтись по лугу. Если растения обрели такую скорость роста, то что им помешает изменить и способы питания? Полная тишина и едва заметное движение слева. Артур мигом повел окулярами. Осыпалась земля на борозде, полегло еще с десяток колосков. На их месте, откуда ни возьмись, расправлял жесткий ствол люпин. Теперь то же самое справа. Только что там торчал продолговатый камень, а теперь его заслонила россыпь невянок. Цветы покачивались, будто их сию секунду воткнули в землю. Нет, полнейшее наваждение. Коваль мог бы поклясться, что группа молоденьких ясеней секунду назад занимала другое положение. Но ни один представитель флоры на земле не способен в таком темпе пускать новые побеги. Исключение составлял бамбук, которого в Ленинградской области в помине не водилось. Да и бамбук вел себя повежливее. Притихший научный сотрудник вернул бинокль молча наблюдавшему за ним Рокотову. Оно сожрало поля фермеров? Угу, растворило. И привело в бешенство скотину. Но дело не в посевах. За горкой отсюда не видно. Стоял большой поселок и завод. Поселок мертвый, там никто после большой смерти не жил. Завод очень грязный, там все завалено старой резиной. Целые поля старой резины. Даже земля ею пропахла. Наверное, они делали из старых колес новые, не знаю. Или просто жгли колеса. Там была труба, и вся земля в округе черная. Теперь нет ни завода, ни деревни, ничего. Но зараза поползла дальше и захватила чистые ранчо. И что, ничего нельзя сделать? Уже делают, Рокотов сплюнул. Нефтяники выжгут заразу. Вторично оно не вырастет, но ковбои уже не вернутся. Они никогда не возвращаются туда, где собственные свиньи пожрали их детей. А ты бы вернулся? Вот именно. Чарли похлопал коваля по плечу и тяжело спрыгнул в засохшую грязь. 2 рослых бодигарда уже поджидали его внизу, еще 2 остались в вагоне. Артур поплелся следом, вспоминая вчерашнюю речь библиотекаря. «Лева книжник, самый умный человек в совете», — тяжело сопя покивал Чарли. «Пожалуй, даже умнее меня, ха-ха, но я не могу говорить его умными словами. Я умею торговаться и знаю, как не разорить коммуну. Но как остановить тех, кто раскачивает? Неужели с ними нельзя договориться? Они не желают ни с кем договариваться. Когда им что-то надо, они приходят и берут. Иногда платят. Они не враждуют с городскими, они враждуют с городами. И никто не может их остановить. А вот и нефтяники, наконец-то. В просвет между фургонами с треском и грохотом вкатился удивительный экипаж. Мечта воинствующего футуриста. Широкая платформа на гусеничном ходу венчалась решетчатой башней, на вершине которой в будке от подъемного крана сидел человек в водолазном шлеме и держался за ручки огнемета. То, что это именно огнемет, а не водяная пушка, Артур догадался сразу. Хобот орудия и передний бампер машины почернели от копоти. Гусеницы были не родные, а узкие, снятые из портативных немецких экскаваторов. Под башней поверх платформы стоял снятый с колес американский кабриолет, вызывающего оранжевого цвета. В нем сидели еще двое, без шлемов, но в компании с огромным бурым медведем. «Господи!» — быстро произнес Артур, зажмуривая глаза. «Господи, не дай мне сойти с ума! Если у них собаки плавают, как акулы, то почему бы медведям не летать?» Но медведь никуда не полетел. Лошади, спокойно жевавшие сено, забеспокоились, но мохнатый гигант вел себя удивительно мирно. На шее у зверя крепился широкий ошейник с цепью, намотанной вокруг заднего сиденья кабриолета. Позади шестиместного ландо на платформе тягача помещались баллоны с горючим для огнемета и высокая проволочная клетка. В клетке на деревянном чурбане сидел чумазый мальчишка лет 10 и играл с двумя крошечными медвежатами. Дизель последний раз взревел, заслонка на трубе поднялась, выпустив в небо струю жирного дыма, и все стихло. Пассажиры дилижанса боязливо обступили нефтяников. С водительского места поднялся худой мужчина с обветренным смуглым лицом в брезентовой пожарной робе. На плече у водителя, перебирая морщинистыми лапами, восседал какой-то крылатый хищник, похожий на сокола. Нефтяник окинул толпу мимолетным взглядом и безошибочно выделил Арину. Они помахали друг другу, затем мужчина легко спрыгнул на землю. Сокол захлопал крыльями, но удержался на плече. Начальница стражи пожала приезжему руку, затем о чем-то спросила мальчика в клетке. Медведь вел себя так, будто его ничего не касалось. Чарли, увлекая за собой коваля, протиснулся сквозь толпу, и Артур разглядел Топтыгина вблизи. Медведица-мать, несомненно, побывала не в одном сражении. Под шерстью змеились десятки грубых шрамов. Отсутствовали половина уха и треть нижней губы. На левой лапе когда-то неправильно срослась кость. Артур попытался представить зверя, который мог бы сломать медведице лапу, но ничего страшнее капкана не придумал.